Доводы против дифференциации или доводы в ее пользу. Я мог бы посвятить еще пару страниц доводам в пользу дифференциации, но вместо этого я намерен представить список наиболее распространенных критических замечаний в адрес этой концепции. Здесь я не буду затрагивать материальную сторону дифференциации, потому что она не идет ни в какое сравнение с проблемой деления на категории, вызывающие столь горячие дискуссии. Итак, вот критические замечания относительно дифференциации персонала. В некоторых из них есть доля правды, но чаще всего они не соответствуют истине. Вот что я имею в виду. Дифференциация несправедлива, потому что всегда проводится в соответствии с политикой компании. Разделение на категории 20-70-10 – это всего лишь способ определить тех, кто лижет боссу задницу, а тех, кто этого не делает. Вне всяких сомнений, верным является то, что в некоторых компаниях принцип дифференциации искажается благодаря кумовству и фаворитизму. В этих компаниях 20% высшей категории составляют сотрудники, поддакивающие боссу и являющиеся его друзьями-приятелями, тогда как 10% низшей категории – это те слишком откровенные типы, которые задают трудные вопросы и бросают вызов существующему порядку. К 70% средней категории относятся работники, старающиеся ни во что не вмешиваться и не высовываться. Такое случается, и от подобной практики дурно пахнет. Все дело в полном отсутствии у руководства таких компаний мозгов или честности, а может быть и того и другого. Единственным положительным свойством компании, где заслуги работников не являются решающим критерием, я бы назвал то, что в конечном счете она сама себя уничтожит. Ей суждено либо обрушиться под собственным весом, либо измениться. Но даже в этом случае результаты будут не столь обнадеживающими, чтобы предприятие могло остаться на плаву. К счастью, случаи применения извращенной дифференциации можно предотвратить с помощью введения честной и ясной системы оценки производительности труда с четко определенными перспективами, целями и сроками, а также с помощью программы последовательных аттестаций. Дифференциацию можно проводить только после введения в действие подобной системы. Этот процесс мы рассмотрим более подробно в главе об управлении людьми. Дифференциация пугает недоброжелательностью. Она подобна спортплощадке в худшем ее виде, где слабых детишек превращают в отверженных, где они становятся объектами насмешек. Я слышал эти утверждения сотни раз, и они просто выводят меня из себя. Потому что одним из основных преимуществ дифференциации является то, что она милосердна и справедлива к любому. Когда действует принцип дифференциации, люди понимают, на каком уровне они находятся. Вы знаете, есть ли у вас серьезные шансы получить повышение, или вам надо искать другие возможности внутри компании или за ее пределами. Быть может, поначалу вам будет трудно переварить ту или иную информацию, поскольку вполне очевидно, что плохие новости часто причиняют боль. Но довольно скоро эти знания, как и все прочие, становятся силой и фактически дают вам больше свободы. Зная, на каком уровне вы находитесь, вы можете стать хозяином собственной судьбы. Разве это не является высшим проявлением справедливости? Интересно то, что когда в разговоре мои собеседники высказывают это критическое замечание, я часто задаю встречный вопрос. Я спрашиваю, получали они оценки в школе или нет. Все, естественно, дают положительный ответ. Тогда я задаю следующий вопрос. Считали вы получение оценок неправильным или нет? Ну, конечно, нет. Обычно говорили мне в ответ. Иногда оценки причиняют острую боль, но дети так или иначе с ней справляются. Однако оценки обладают способностью внести полную ясность. После окончания школы некоторые люди продолжают учиться, чтобы стать астронавтами, учеными или профессорами колледжей. Другие занимают руководящие посты в сфере маркетинга или рекламы. А третьи становятся медсестрами, поварами или даже профессиональными серфингистами. В действительности оценки ведут нас в нужном направлении, сообщая нам в какой-то мере то, что мы должны знать о самих себе. Так почему же, достигнув совершеннолетия, мы должны отказываться от получения оценок? Чтобы избежать недоброжелательности? Нет уж, увольте. Довод. Я слишком хорошо воспитан, чтобы делить людей на категории 20-70-10. Обычно люди, которые таким образом выражают свой протест против дифференциации, утверждают, что она, как система управления, не ценит тех, кто привносит в бизнес такие нематериальные понятия, как чувство семьи, человечность или ощущение истории. Все мы знаем, что есть организации, в течение долгого времени держащие у себя нерадивых работников и делающие это главным образом потому, что менеджеры и являются воспитанными людьми. Я полностью понимаю нежелание сбрасывать со счетов воспитанных людей. Но несомненным фактом является то, что защита нерадивых работников всегда выходит боком. Прежде всего, они не вносят должный вклад в общее дело, а это приводит к тому, что все остальные получают меньший кусок пирога. Это может вызвать недовольство. К тому же это никак нельзя назвать справедливостью, а несправедливость никогда не способствует достижению успеха. Такое положение дел несовместимо с атмосферой искренности и доверия. Но хуже всего то, что защита нерадивых работников наносит вред самим этим работникам. Годами они получают моральную поддержку со стороны тех, кто старается не замечать низких результатов их работы. На аттестациях им твердят общие слова о том, какие они замечательные работники и как прекрасно они делают свое дело. Им выражают благодарность за внесенный вклад. Потом наступает экономический спад, и увольнение становится необходимостью. Первыми почти всегда увольняют воспитанных, но нерадивых работников, и всегда они более всех остальных этому удивляются, поскольку им никогда не говорили правду о результатах их деятельности или об отсутствии таковых. Ужасно то, что это часто происходит тогда, когда таким работникам уже под 50 или под 60. В течение почти всей своей карьеры они получали моральную поддержку, и вдруг в возрасте, когда начинать все сначала уже очень трудно, они лишаются работы, не имея времени на то, чтобы подготовиться к увольнению и обдумать планы на будущее. Они могут просто не выдержать такого удара. Им кажется, что их предали, и они имеют на то все основания. Несмотря на то, что поначалу дифференциация может показаться весьма жестокой мерой, она делает невозможной подобную трагедию, поскольку учитывает лишь реальные показатели производительности. Поэтому я считаю, что если вы отказываетесь проводить дифференциацию, то делаете это не потому, что слишком хорошо воспитаны, а потому, что слишком малодушны. Дифференциация стравливает людей и подрывает командный дух. Попробуйте сказать это Джо Тору. Нью-Йорк Янкис отличается превосходной командной игрой. К великому сожалению, таких как я, болельщиков команды Red Sox, и при этом у них открыто действует система дифференциации. Звезды получают щедрые вознаграждения, а нерадивым игрокам показывают на дверь. Но чтобы сделать систему дифференциации полностью открытой, они придают широкой огласке данные об окладах своих игроков. Когда некоторые члены этой команды получают 18 миллионов долларов в год, а другие игроки в той же спортивной форме лишь минимальные для высшей лиги 300 тысяч, можно не сомневаться в том, что система дифференциации успешно работает. Но для того, чтобы команда выиграла, все они стараются играть сообща. Алекс Родригес испытывает радостное возбуждение, совершив закончившуюся полным успехом круговую пробежку. Но я уверен в том, что он испытывает гораздо более сильные чувства, когда Янкис одерживает победу. В июле 2004 года Дерек Джитер в прыжке совершил лучший бросок года, но получил травму. Его фото с подбитым глазом и гримасой боли на лице красовалось в каждой нью-йоркской газете. Должно быть, его боль почти утихла, когда Янки содержали победу после 13-го ининга, одного из величайших в истории бейсбола матчей. Нет никаких сомнений в том, что эти две звезды обожают быть первыми именно потому, что хотят удовлетворить собственное честолюбие. Но держу пари, что они всегда получают больше радости и испытывают большее волнение, когда выигрывает их команда. Командный дух свидетельствует о наличии двух факторов. Во-первых, о замечательной работе руководителей. Вполне очевидно, что Джо Тор понимает, с какими трудностями связано руководство в условиях дифференциации. Во-вторых, сплоченность игроков Янкис, как и игроков многих других команд, свидетельствует о том, насколько положительно сказывается открытая и честная система управления, а также объективность оценок эффективности и тесно связанная с ней система поощрения. В этом смысле дифференциация не подрывает, а укрепляет командный дух.